Мать Тереза. Мать Тереза была римско-католической монахиней, знаменитой своей работой с бедными и неизлечимо больными в Калькутте, Индии. Агнес Гонджа Баяджио родилась в 1910 году в Скопье, Македония, в семье албанского лавочника и ходила в местную школу. Уже тогда начал формироваться ее интерес к религии. В 18 лет она уехала из дома и вступила в орден Лоретских сестер, ирландскую общину, где ей дали имя «Сестра Мария Тереза». Первые обеты она приняла в Калькутте в 1929 году, а с 1937 года, после принесения последних обетов, стала известна как Мать Тереза. После нескольких лет преподавания в школе для девочек, она в 1946 году последовала своему внутреннему призыву оставить монастырскую жизнь и работать с беднотой. В 1948 году Ватикан разрешил ей покинуть орден Лоретских сестер и начать новую работу под руководством архиепископа Калькутты. Сестры образованного ею ордена Милосердия дали обычные обеты бедности, целомудрия и послушания и четвертый обет – предоставлять бесплатную помощь беднейшим людям. В 1952 году они начали помогать неизлечимо больным. В 1957 году орден стал работать с прокаженными и расширил образовательную деятельность. Сестры также открыли приют для сирот и брошенных детей и с 1959 года стали организовывать деятельность в других городах. Через короткое время орден работал уже в 22 городах Индии, а мать Тереза объездила Австралию, Африку и Южную Америку, основав там благотворительные фонды. Орден Милосердия и его дочерние светские организации разрастались в течение 1970-х годов, и мать Тереза получала все больше признания и финансовой поддержки. К 1979 году, когда ее наградили Нобелевской премией мира, у фондов матери Терезы было свыше 200 филиалов более чем в 25 странах мира. Позже она отправила представителей ордена в Россию, Китай и на Кубу. Мать Тереза была маленькой, но энергичной женщиной. Благодаря СМИ ее узнавали во всем мире, но аура святости матери Терезы мало изменилась с ростом популярности и внимания к ней. Известная как «святая из трущоб», она сочетала в себе практичность, полное отсутствие цинизма и абсолютную веру в любовь Бога к его беднейшим созданиям. Задолго до ее смерти, в 1997 году, в книгах и статьях стали появляться предположения о скорой канонизации матери Терезы, а в октябре 2003 года она была причислена к лику блаженных. Величайшая нищета – это нищета сердца. Самое важное лекарство – это нежная любовь и забота. Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних. Страдание может стать путем к великой любви и великому милосердию. Люди бывают неразумны, нелогичны, эгоистичны. Все равно прощайте им. Люби. Чем больше ты разделишь с другими, тем большим будешь обладать. Величайший грех человечества — это не ненависть, а равнодушие к своим братьям. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен — самый ужасный вид нищеты. Великая радость заключена в том, чтобы посвятить себя служению другим людям. Если вы начнете судить людей, у вас не хватит времени на то, чтобы любить их. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно стройте. Если вы обрели безмятежное счастье, вам будут завидовать. Все равно будьте счастливы. Добро, которое вы сотворили сегодня, Люди позабудут на завтра. Все равно творите добро. Маленькие добрые дела, совершенные от великой любви, приносят радость и умиротворение. Каждый труд, совершаемый с любовью и с открытым сердцем, всегда приближает человека к Богу. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно будьте честны и откровенны. Пусть люди видят доброту, светящуюся в твоем лице, в твоих глазах и в твоем дружеском приветствии. Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в тайных личных побуждениях, все равно проявляйте доброту. Я знаю наверняка лишь одно. Если бы люди сильнее любили друг друга, наша жизнь стала бы значительно лучше. Нам не нужны ружья и бомбы. Чтобы победить зло, нам нужны любовь и сострадание. Все труды любви — это труды на благо мира. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Все равно добивайтесь успеха. Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, и этого никогда не будет достаточно. Все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть. В конце концов, все, что вы делаете, нужно не людям. Это нужно только вам и Богу. Молитесь вместе и пребывайте в единстве. Мы можем избавиться от болезней с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Слова ободрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо.